Глава 22. Необъяснимое предчувствие. Из академии во дворец правителя выехало больше десятка карет. Все, кто был приглашен на осенний бал, суетились, нервничали, и девушки, и парни. Каждому хотелось удивить правящую чету и занять предлагаемые должности. Хотелось этого всем, кроме меня. В нашей карете сидело 5 девушек, включая меня и Климу. Подруга разглядывала конкуренток и пыталась выведать их способности. Девушки же только и трещали о том, что на приеме будет много аристократов, что бал — это отличная возможность удачно выйти замуж. «Вы на мужчин, как сороки на блестке!» — смеялась Клима. «Прямо как наша Селина!» Баронесса, к слову, тоже попала в список королевы. Мы с соседкой видели, как она тянула 2 огромных чемодана и возмущалась кучером, который так неаккуратно привязывал к крыше кареты поклажу. Постоянно выговаривала ему и поясняла, что там очень дорогие наряды и украшения. «Тебе не понять, ведьма!» — вскинулась на Климу одна из девушек, блондинка с высокой прической. «Академия — это хорошо, но удачно выйти замуж — еще лучше!» Она раздраженно поправила ажурные перчатки. «Куда мне понять такое?» — закатила глаза Клима, а я хмыкнула. Добрались мы быстро и без проблем. Перед нашим кортежем открылись ворота на огромную площадь перед дворцом. Сам он не мог не радовать глаз, белоснежный, с неповторимой архитектурой. Его величественные арки высотой не менее 5 метрин удерживали широкий сводчатый балкон. По сторонам тянулись декорированные золотом высокие окна. На карнизах центрального 5-уровневого корпуса расположились статуи богов. Всю эту красоту дополнял высокий шпиль, прорезавший облака. «Красота! Скажи!» — восхищенно оглядывалась по сторонам Клима. «Посмотри, какой огромный фонтан! Вода кажется зачарованной! Капли не падают, а словно стекаются в единое целое и снова взметаются ввысь! Просто потрясающе!» «Согласна!» — кивнула я не менее восторженно. «Нам надо успеть все посмотреть. Пошли скорее!» Она схватила меня за руку и потянула к встречающим студентов лакеям. Нас разместили в правом крыле дворца. Комната на 2-м этаже для 2 человек с рядом стоящими кроватями. Гардеробная и ванная. Обстановка так и кричала о шике, королевском гостеприимстве. Плотные гардины по краям широкого окна и вычурные вазоны с причудливыми растениями по углам комнаты. В нашу дверь постучали, и Клима поторопилась открыть. «Уважаемые эйты!» — поприветствовала нас девушка в строгой форме горничной. «Ужин через час. Прошу спускаться на 1-й этаж». Клементия аккуратно прикрыла дверь за удаляющейся прислугой. «Уважаемые эйты!» «Нет, ты слышала? Эйты!» — разразилась хохотом ведьмочка. А мне оставалось только улыбаться, радуясь приподнятому настроению подруги. Ужин прошел шумно, очень шумно. За огромным столом разместили всех приглашенных студентов академии. Многие не могли сдержаться, шушукали, строили грандиозные планы на выходные. Девушки рассказывали о своих нарядах, кто завтра в чем пойдет на бал. К нам с Климой подсели Канаш и Калтан. Насупились, поглядывая по сторонам. Их, как и меня, нервировала обстановка. Оборотням труднее, чувства обостряются. Братья принюхивались к незнакомому месту, и, казалось, вот-вот готовы были сорваться и сделать оборот. Я бы посмотрела. Ни разу не видела их во второй ипостаси. Только вот Климе все нипочем. Она с интересом разглядывала большой зал, поддерживала разговор с другими взволнованными гостями. «Эй, ведьмочка, давай к нам! У нас веселее!» — раздался мужской голос другого конца стола. Канаш подскочил на стуле. Зарычал так, что гул в зале моментально прекратился. «Смотри в свою тарелку, стихийник!» Жал кулаки и сквозь зубы сказал уже Климе. «Мы идем в комнаты, сейчас же!» «Эй, брат, тише!» Дотронулся до его плеча Калтан, немного усмирив пыл близнеца. «Таким Канаша я еще не видела. На взводе... Дрожит, словно и правда сейчас обернется. Куда делся неунывающий весельчак и заводила компании?» Клима нахмурила брови и гневно уставилась на своего парня. Ничего не ответив, поднялась из-за стола и вышла из столовой. «Ну, вот чего ты добился?» – прошептал Калтан брату. «Отстань! Смотри лучше за своей!» – отмахнулся тот и последовал за ведьмочкой. «Что с ним?» – тихо спросила я Калтана, поджимающего губы и глядящего на Селину в обществе другого парня. «Поссорились», – вздохнул он. «Когда только успели. Клима не рассказывала. Аппетит, которого и так у меня не было, пропал вовсе. Я тоже вышла из-за стола, решив, чем быстрее усну, тем скорее наступит завтра и вообще закончатся эти выходные». Ночь прошла спокойно, несмотря на гнетущую обстановку в нашей с Климой комнате. Она предпочла не разговаривать и не обсуждать произошедшее, а я не напрашивалась. Приняв душ, мы улеглись в гробовой тишине по своим кроватям. Утро встретило меня пустой спальней. Клементии ни в умывальне, ни в гардеробе не было. Решив, что она пошла завтракать, не дождавшись меня, я умылась, привела себя в порядок и спустилась на первый этаж. Из своих я никого не встретила. Близнецы не появились, да и с Клементией мы, наверное, разминулись. Быстро съев кашу и пару виноградин с фруктовой тарелки, я пошла на поиски подруги. День выдался солнечным. Я прогуливалась по Дворцовому парку, мимоходом отмечая, что аллеи мне знакомы. В памяти еще с детства остался свежескошенный зеленый газон. Даже осенью он радовал взор. Как и трехъярусные клумбы с многолетними растениями и редкие виды деревьев, высаженные в строгой симметрии. «Привет, Анна!» Я обернулась на голос. «Добрый день, Селина!» Баронесса стояла позади меня, приветливо щурясь на солнце. «Красиво, правда?» Обвела рукой в белоснежной перчатке парк. «Да, красиво. И погода радует». «Ты одна?» Сразу сменила тему девушка, теребя в руках небольшую сумочку. «Да, а ты случайно не видела Клементию?» «Нет, я только спустилась в парк и...» Она замолчала, на что-то решаясь. «А ты не видела Калтана?» «К сожалению, нет», — мягко улыбнулась я. «Но если увижу, скажу, что ты спрашивала». «Что? Нет, не надо, не говори», — заволновалась брюнетка. «Мне... А в общем, я пойду». Приподняла тяжелые юбки и зачастила от меня на небольших каблучках. Никак ей не удается прийти в согласие с самой собой. И желает, и боится своих чувств. Резкий порыв ветра оторвал мой взгляд от уходящей Селины. В душу закралось странное и не очень приятное предчувствие. Ни с того ни с сего сердце порывисто застучало, ладони вспотели, а по коже пробежал озноб. Прислушалась к себе. Нет, на приступ голосов не похоже, это что-то другое, неясное, словно ожидание беды. Я невольно поежилась, отгоняя от себя дурное липкое чувство. «Надо срочно найти Климу». Я вернулась к себе. «Клементия!» — распахнула дверь в нашу комнату. В ответ — молчание, тишина. Да куда она запропастилась? Я заглянула в умывальню, в гардероб. Пусто, никого. Перевела сбившееся дыхание и вновь вышла из комнаты. Длинные коридоры правого крыла дворца пусты. Многие сейчас на прогулке. Я постучала в несколько закрытых дверей, но мне так никто и не открыл. Поднялась на третий этаж, туда, где разместили парней из академии. По стертому до блеска белому камню пола мне навстречу шел хорошо знакомый стихийник. «Маран!» — воскликнула я радостно. «Ты здесь!» Парень приблизился с широкой искренней улыбкой и приобнял меня за плечи. «Здравствуй, Анна!» «Как? Как ты?» Я осмотрела его с ног до головы. От прошлых побоев на его лице не осталось и следа. Все зажило. Как новенький. В форме своего факультета, с прямой спиной. Выглядит прекрасно. «Все хорошо. Мне тоже пришло приглашение на бал. Хотя я еще не вернулся к учебе. Но планирую сделать это после каникул». Я смотрела на парня, радуясь за него. Если собирается вернуться к учебе, значит, дела в его семье наладились. А мне совершенно не хочется его спасать. Нет тех былых ощущений, тяги к нему. Да и с того момента у борделя голос Араны, его сестры, мне не был слышен. Остались только старческий и детский голоса. Да и то в последнее время слышались они издалека и ненавязчиво. «Анна, «Я все хотел поблагодарить тебя за тот случай», — почесал затылок Маран, немного смущаясь. «Если бы не ты...» «Какие мелочи! Рада, что с тобой и сестрой все хорошо. Как она, кстати?» «Благодарю, у нее все отлично. Профессор Арк устроил ее к себе в дом помощницы повара и назначил приличное жалование. Так что теперь моей стипендии и ее дохода вполне хватает всей нашей семье». Даркан об этом умолчал. От упоминания моего дара тоска с новой силой прошлась в груди. С каких интересных сторон открывается некромант? И чем дальше, тем сильнее я в него влюбляюсь. «Ты погрустнела?» «А? Нет, Маран, я ищу близнецов с боевого факультета. Ты их не видел?» «Калтан и Канаш с утра были в парке. Сейчас, не знаю, уже почти обед», — пожал плечами стихийник. «А Клементия Вир? Рыженькая, кудрявая?» — в надежде смотрела я в голубые глаза стихийника. «Прости, не знаю», — досадливо свел брови парень. «Ну что ж, пойду искать их дальше. Рада была тебя видеть». Встреча с Мараном немного отвлекла меня от неясного внутреннего дискомфорта. Улеглась тревога за Климу. Наверное, она где-то прячется от Канаша. Не хочет с ним встречаться, вот и скрывается. Набегавшись с утра, я решила вернуться в выделенные нам покои. На обед я так и не пошла. Пролежала не менее часа в ванне. Нежилась в воздушной пене и теплой воде. Так разомлела, что, завернувшись в мягкий халат, прилегла и не заметила, как уснула. Грохот за дверью резко поднял меня с кровати. Я подскочила, осмотрелась. «Ты это специально! Испортила мое платье! Коварная девка!» — ревела какая-то студентка в коридоре. «Да кому нужно твое дешевое платье? Видно, на распродаже купила!» — отвечала ей другая. «Да ты! Ты!» — не находила слов первая. «Через час бал! Как я пойду в этом?» «Да мне все равно, в чем ты пойдешь! Не моя вина!» Я в отчаянии рухнула обратно на постель. «Бал! Чтоб его штырь побрал!» «Надо собираться!» Червячок сомнения снова закопошился внутри и стал точить меня с новой силой. Клима так и не объявилась. Бал ведьмочка ни за что бы не пропустила, а ее платье на месте. Не теряя времени, я надела выходное платье, взятое с собой для приема, светло-бежевое, с золотыми кружевными вставками по всей длине и пикантным вырезом декольте, подчеркивающим фигуру. В попыхах соорудила прическу, подняв волосы на затылке, подкрасила ресницы и выбежала из комнаты, забыв надеть украшения. Матушка в таком виде меня не выпустила бы уж точно. Благо, ее нет рядом, а мне сейчас не до красоты. Я направилась на мужской этаж, но не успела подойти к лестнице, как увидела Калтана, одетого в строгий костюм черного цвета. В кармашке на груди у него прятался белый платок, а волосы были зачесаны назад. Шикарный. «Калтан!» позвала его, протискиваясь мимо девушек в классических корсетах и пышных юбках. Вот матушка их внешний вид точно одобрила бы. «Привет, Анна. Выглядишь прекрасно». Уголки губ боевика приподнялись, на щеках появились милые ямочки. «Благодарю. Калтан, я не могу найти Климу с утра». Парень нахмурился. «Мы с Канашем ее тоже не видели. Возможно, она уже в зале?» «Нет, нет. Ее платье висит в гардеробе. Она бы не пошла на бал в обычном. Я очень волнуюсь. Она так никогда не исчезала». Заглядывая в глаза оборотню, я искала там поддержки. «Успокойся. Сейчас спустимся в зал приема. Будет говорить королева, мы не можем пропустить ее речь. Заодно и поищем там Клементию. Возможно, ей захотелось поиграть на нервах брата, и она явится туда». Держась за локоть Калтана, я с волнением оглядывалась, ища среди пестро одетых гостей своевольную ведьму. Мы спустились на первый этаж, прошли сквозь длинную анфиладу помещений, соединяющих правое крыло и центральный корпус. Светлое помещение у парадного входа встретило нас разряженными приглашенными из аристократии. Я немного поежилась, ведь здесь могут быть и знакомые отца. Родителям я не сообщила, что еду на бал во дворец. Матушка, скорее всего, пристроила бы ко мне Матильду, хотя вряд ли кто-то из высшего общества узнает меня. Следуя приглашающим жестам лакея, мы прошли в ярко освещенный зал для приемов. В глазах заребило от количества людей. Студентов можно было с трудом отличить от придворных. Разодеты кто во что гораст. Промелькнула баронесса в темно-красном платье, увешанная гроздями темно-синих камней. Знакомые девушки, с которыми ехали в карете. Блондинка в ярко-малиновом наряде и с диадемой в волосах. Парни в парадных костюмах всех оттенков, черного, серого, синего. Приятная негромкая музыка лилась со всех сторон, немного приглушая вычурные светские разговоры. Нет, нет, находиться при дворе — это не мое. Что здесь может нравиться? Сплетни, склоки, интриги. Как Матильда с матушкой это выдерживают? Надо обладать определенным характером, силой духа, наверное, чтобы улыбаться тем, кто жаждет испортить твое платье или завуалированно оскорбить. Я прикрыла глаза, зажмурилась на секунду. «Ты не видишь Климу?» — спросила Калтана, сжав его предплечье. «Пока нет. Пойду осмотрюсь. Ты не против? Если что, я рядом». «Конечно, иди. Так будет быстрее. А я побуду здесь, у входа, по караулю». Втискиваться в гущу шуршащих платьев и болтовни желания не было никакого. Я отошла немного левее, прижалась спиной к прохладной колонне, наблюдая за всем со стороны. Спустя несколько минут музыка стихла. Незнакомый мне седовласый мужчина поднялся на небольшое возвышение рядом с пустующим троном короля и несколькими не менее высокими креслами. «Уважаемые дамы и господа!» — раздался его усиленный магией голос. «Прошу поприветствовать нашу королеву, Барена Сайская, супруга короля Валентайна Третьего Мудрого, повелительница Великого Королевства Интарии!» С восхищением произнес распорядитель, и зал разразился аплодисментами. Придерживаемая за руку смутно знакомым аристократом, королева встала рядом с троном его величества. Пока я рассматривала невысокую, уже в годах женщину, ко мне обратились. «Привет, свояченица!» — льстивым, хитрым голоском пропел Рей Сейторский. «Как тебе бал?» Я пожала плечами, не более. «Не передумала насчет нас с тобой?» Стая вспышек негодования прошла под кожей, и я скривилась. «Зря, очень зря. Видишь, там рядом с королевой мой отец». Я перевела взгляд на мужчину. «А где твой?» Я скрипнула зубами. Однажды я подслушала разговор родителей. Король болен и передал временное управление младшему сыну. Старший по каким-то причинам отказался от трона, но это было давно. Да я и не вникала никогда, не до того было. Королева взялась помогать принцу. Отец обмолвился, что не имеет общих взглядов с некоторыми высокопоставленными чиновниками, которых назначила супруга короля. Поэтому он был вынужден оставить место советника. В надежде вернуться, когда Валентайн III пойдет на поправку. Но вот уже более полугода о здоровье Его Величества ничего не слышно. Снова подковерные игры и борьба за власть. Как же я далека от всего этого. Рей, мне неинтересно. Я взяла всю волю в кулак, чтобы не взвиться от упоминания отца с таким пренебрежением. Знаю, граф очень переживает за нашего правителя, за королевство, но и таких, как раньше, сил бороться у него нет, он устал. «Хм, смотри, как бы не пожалеть!» А у меня внутри все похолодело. Под моим легким платьем, даже без корсета, на спине выступила испарина. Ноги задрожали, перед глазами поплыло, и Рей Сейторский не был тому причиной. Безумным взглядом я смотрела на королеву и не хотела слышать жуткий скрип ее слов. Меня затошнило, задышало чаще. «О, богиня!» Голос, который мучил меня, врывался в душу с проклятиями и пожеланиями смерти. Эту ненависть никогда не забыть, никогда не повторить. Страх от понимания, кто является хозяйкой этих чувств, затопил меня всю и вылился в ужасную головную боль. Я пошатнулась. «Анна!» — подхватил меня вовремя вернувшийся Калтан. «Что с тобой? Что ты с ней сделал?» — зарычал, оборачиваясь на маркиза. «Я...» «Следи за языком, деревенская собака!» Калтан резко выпрямился, выпуская меня из рук. Послышался внутренний рев зверя, а я стала оседать, стоя спиной к колонне. До пола оставалось совсем немного, и снова оборотень подхватил меня, не бросил и не стал разбираться с оскорблениями. «Она, видно, совсем болезная», — усмехнулся Рэй. Калтан вывел меня из дворца, усадил на резную скамью чуть в стороне от парадного входа. Свежий воздух немного взбодрил меня. Я вздохнула полной грудью, закашлялась. «Возьми, выпей», — протянул бокал шампанским друг. Я сделала глоток, один, второй, и осушила бокал до дна. На глазах выступили слезы, но дышать стало легче. «Анна», — сел рядом со мной Калтан. «Ты как? Что произошло?» Я помотала головой. «Прости», — прохрипела тихо. «Мне стало плохо, душно в зале». «Ты уверена? Давай позову целителей». Он огляделся по сторонам. «Здесь ведь должны быть где-то». «Нет, нет, благодарю», — выдавила я улыбку. «Спасибо, мне лучше. Перенервничала из-за климы, да и не люблю я все эти приемы и шум, понимаешь?» Калтан выдохнул, соглашаясь. «И не говори. Один маркиз чего стоит? Ты видела его пиджак? Павлин Штырев нацепил целую телегу камней, не меньше. А то вдруг его не заметят». Мы посмотрели друг на друга и рассмеялись. Обстановка немного разрядилась. В этот самый момент мимо нас пролетела баронесса, задержала взгляд на нас, вздернула подбородок, нервно сцепила пальчики, приподнимая платье, и постучала каблучками вниз по ступенькам. «Иди за ней», — вздохнула я. «Сейчас придумает себе всякое». «Да уж, и почему с вами так трудно?» Он посмотрел вслед приревновавшей красавице. «Ты точно в порядке? Может, проводить тебя до комнаты?» «Нет, ступай», — похлопала Калтана по плечу. «Я еще Климу поищу». Как только Калтан скрылся в парке, я подскочила, намереваясь идти, и тут же себя остановила. «Куда идти? Что делать? Нужно все обдумать». Но размышления ни к чему не приводили. «Что я могу?» — прорвался истеричный смешок. «Кому я скажу, что в моей голове королева кого-то убивает? Возможно, ректору. Он, кажется, верит мне. Но его здесь нет, еще не приехал. С нами только профессор Пантия Странг». Я вернулась к большим двустворчатым дверям, ведущим в зал для приемов. Прислушалась. Возможно, я ошиблась. Хоть бы ошиблась. Стараясь ни на кого не смотреть, протиснулась в шумный вихрь гостей. Официальная часть приема закончилась. Кто посмелее, уже танцевал, выбрав себе пару. Другие были увлечены разговорами. Королевы нигде не было видно, трон пустовал. Медленно ступая вдоль стен огромного зала, я стала всматриваться в лица. Помнила, что супруга короля была в темно-синем, почти черном платье, только перекинутая через плечо лента из золотого муара оттеняла траурный наряд. Больше я ничего не запомнила, ни ее прическу, ни внешность. На монетах Интарии был только профиль правителя. По книгам и иллюзиям я не могла вспомнить черты ее лица. Через небольшой открывшийся зазор между танцующими парами заметила отца Рея. Точно он. И именно он стоял с королевой и поддерживал ее. Не привлекая внимания, словно просто прогуливаясь, я двинулась в его сторону. Танцующие эйты на время заслонили обзор. Я потеряла из вида свою цель. Но в приоткрытой двери за троном мелькнул темно-синий подол платья. Не соображая, что делаю, я поспешила за удаляющейся королевой. «Эйта!» — остановил меня один из двух стражей у двери. «Посторонним ходить сюда запрещено. Эти покои только для семьи и приглашенных. Вас пригласили? Есть пропуск?» «Нет, но мне надо». Я посмотрела через плечо стража, вглядываясь в приоткрытую щелочку двери. «К сожалению, это невозможно», — отчеканил неприступный воин, даже не взглянув на меня. Стоял, словно истукан, в красно-белой форме. Мне ничего не оставалось, как отойти в сторону. «Анна, привет!» — окликнули меня. Я обернулась и встретилась глазами с Канашем. «Привет! Ты где был? Мы потеряли Климу. Ты ее нашел? Где она?» Засыпала я его вопросами. «Нет», — покачал головой он. «Я встретил Калтана. Он мне все рассказал». «Вы с ней поссорились?» «Есть немного», — потупился оборотень. «Я шел по запаху моей ведьмы. и он привел меня сюда». Он огляделся. «Шел по запаху?» — не поняла я. «Да, в общем, Клима, она моя...» Никак не решался сказать боевик. «Она моя пара», — закончил на одном дыхании. Мой рот очень неприлично открылся, затем закрылся. «Ты ей сказал?» «В том-то и проблема», — сказал. «Теперь ясно. Ведьмы, они свободолюбивые, решают все сами, а здесь истинная пара. Вот она и испугалась, что пришел конец ее единоличной судьбе. Канаш ей не безразличен. Нужно время». «Не переживай, мы ее найдем. Ты сказал, запах привел тебя сюда». «Да, тянется за эту дверь». Он кивнул на трон. «Но как? Посторонним туда не попасть. Как она...» Я не успела договорить. К нам присоединились Калтан и Селина. «Что случилось?» Нахмурил широкие брови брат-близнец, крепко держа за руку баронессу. «Нам надо туда», — скосил глаза на дверь Канаш, и Калтан сразу его понял. «Необходимо отвлечь стража», — добавил Калтан еще тише. Хорошо». «Что хорошо?» — взвизгнула красавица, выпуская руку оборотня. «Нельзя! Это личные покои королевской семьи! Совсем спятили? Нет-нет, я вас не знаю! Не ходи за мной!» Грозно взглянула на Калтана. «До свидания!» И уже собралась уходить, но Калтан перехватил ее запястье и притянул к себе. «Селина!» — протянул он хрипло, возвышаясь над красавицей. «Я знаю, ты можешь. Там наша подруга и...» «Ваша, но не моя!» — шикнула та в ответ. Оборотень провел огромной ладонью по черным волосам девушки и приподнял ее подбородок. «Там наша подруга, истинная Канаша. Возможно, ей нужна помощь. Мы всегда оберегаем тех, кто нам дорог». Многозначительно взглянул на Селину и улыбнулся, показав ямочки на щеках. «Запрещенный прием», — вспомнила я слова Канаша. «Не надо мне здесь улыбаться!» Селина зашипела, не отрывая взгляда от лица парня. Через долгие секунды тяжело выдохнула. «Если меня поймают, я буду все отрицать, и вас я не знаю!» Приподняла юбки, выпрямила спину и направилась прямиком к стражам. «Что она делает?» — шепнула я. «У нее второй дар — привлечение внимания», — отозвался Калтан, наблюдая за действиями девушки, и добавил. «Мне это не нравится. Очень». Мы повернулись к дверям и стали наблюдать со стороны. Селина плавной, завораживающей походкой продефилировала перед стражами, заглянула каждому в глаза, но те даже не шелохнулись. Баронесса скривила маленький носик, сделала еще шаг и споткнулась, грациозно приземлилась на глянцевый каменный пол, путаясь в пышной юбке. Но и тут грозные стражи не двинулись. «Может, на них не действует?» Засомневалась я, продолжая смотреть на актерское мастерство баронессы. Девушка так реалистично застонала, что Калтан дернулся с места, но остановился, когда один из стражей все же взглянул на брюнетку. «Вы мне не поможете?» — состроила невинные глазки красавица. Казалось, она вот-вот расплачется. Второй страж, не отвлекаясь на стенание так неудачно споткнувшейся девицы, пробасил: «Не положено!» Та всхлипнула и залопотала о том, как незавидна ее судьба, о том, что даже сильные и смелые мужчины не подадут руки попавшей в беду девушке. Отец будет рассержен ее неуклюжестью и больше никогда, никогда не разрешит позорить свою семью, запрет в высокой и самой дальней башне. Один из стражей не устоял и протянул ей руку. Селина схватилась за нее своей, заглянула в его глаза, и от этого хмурый мужчина расплылся в блаженной улыбке. «Вы такой храбрый!» — не прерывая зрительного контакта, промурлыкала брюнетка. «И сильный! Познакомите меня со своим другом!» Селина, не отпуская его, протянула руку ко второму невозмутимому стражу. Тот отвлекся и тут же попал в плен ярких глаз красавицы. Я с восхищением смотрела на ставших ручными стражей. Расслабленные и одухотворенные, они, не отрываясь, любовались девушкой, забыв про свой пост. Селина подала нам знак. Канаш отреагировал первым. Прошел за спинами охраны, а я последовала за ним, только он меня не пустил. «Ты не идешь!» Я сам найду Климу». Только вот он не знал, что кроме поисков подруги у меня есть еще повод. Канаш уже скрылся за дверью, и пока Калтан подходил к своей баронессе, я юркнула в королевское крыло.